Глава вторая. Все места, кроме одного, у прохода в носовой части самолета были заняты. Я поздоровался с человеком в очках и с утомленным лицом, который сидел у иллюминатора, сунул свои плащ и шляпу на полку и уселся. Через минуту самолет, вибрируя, тронулся по взлетной полосе, набрал скорость и оторвался от земли. Не успел я отстегнуть привязной ремень, как изящные дамские пальчики ухватились за ручку кресла. Передо мной возникла фигура женщины с головой, покрытой густыми светлыми волосами. Обращаясь к моему соседу, женщина спросила: «Не поменяетесь ли вы со мной местами, сэр?» Не желая привлечь к себе внимание пассажиров, мне не оставалось ничего другого, как подняться, позволив мужчине встать, а женщине сесть на его место. Затем я снова опустился в свое кресло, как раз перед тем, как самолет качнул в сторону. «Здравствуй, милый», — погладив меня по руке, сказала она. «Не целуй меня здесь. Господи боже, до чего же тебе идет форма?» «У меня и не было никакого намерения целовать тебя, где бы то ни было», — холодно отозвался я. Ее голубые глаза были полузакрыты, а уголок рта чуть приподнят. Если рассуждать объективно, ничего плохого я не видел, но я был не в настроении смотреть на Лили Роуэн объективно. Я уже где-то рассказывал, как впервые встретился с ней за изгородью пастбища, принадлежавшего одной из ферм под Нью-Йорком. Эпизод этот начался с того, что я попался на глаза быку на этом самом пастбище, и что, когда я добрался до изгороди, мой вид и чувство собственного достоинства меня мало волновали. Тем не менее, мне удалось перепрыгнуть через изгородь и, прокатившись ярдов 10 по земле, кое-как встать, когда какая-то девица в желтой рубашке и брючках захлопала в ладоши и насмешливо протянула: «Восхитительно, Эскамилья, давайте-ка еще раз». Это-то и была Лили. Одно пошло за другим. Потом еще. Пока, наконец. Но сейчас... «Эскамилья, милый», — стиснув мне руку, повторила она. Я посмотрел ей в глаза. «Послушай, я не встаю и не обращаюсь с просьбой кому-нибудь из пассажиров поменяться со мной местами только по той причине, что я в форме, а службу в армии требует держаться с достоинством в общественных местах. Мне хорошо известно, что ты способна вести себя как ненормальная. Я же намерен читать газету». И я развернул «Таймс». Лили засмеялась горловым смехом, который когда-то казался мне очень привлекательным, и расположилась в кресле так, что ее плечо касалось моего плеча. «Иногда», — сказала она, — «мне хочется, чтобы в тот день в 3 года назад бык забодал тебя. Я никогда не думала, увидев тебя прыгающим через изгородь, что мы дойдем до этого. Ты не отвечал на мои письма и телеграммы. Поэтому я поехала в Вашингтон разузнать, где ты, и добралась туда. И вот я здесь. Я, Лили Роуэн. Эскамилья, ну-ка посмотри на меня. Я занят газетой». «Господи боже, да чего же ты же хорош в форме? Очень мужественный. Неужто ты не потрясен тем, что мне стало известно, каким ты летишь рейсом и сесть в самолет раньше тебя? Разве я не умница?» Я промолчал. «Ну-ка, ответь мне», — потребовала она, и в ее голосе послышалось раздражение. Она была способна на все. «Да», — согласился я, — «ты вправду сообразительна». «Спасибо. Я сообразила также, что ты разозлился на меня из-за того, что я утверждала, будто сообщение о том, что Ирландия отказывается предоставить какую-либо военно-морскую или военно-воздушную базу американцам, — фальшивка. Мой отец приехал сюда из Ирландии и заработал 8 миллионов долларов на прокладке канализационных труб. Я ирландка. Что тебе известно? Значит, ты разозлился на меня вовсе не из-за этого. По-моему, тебе показалось, что ты от меня устал, верно?» Я не отрывал глаз от газеты. «Я сейчас служу в армии, ласточка». «Ну и что? Я послала тебе 40 телеграмм, предлагая приехать и быть возле тебя, ухаживая за тобой на тот случай, если ты заболел или еще что-нибудь. Я 3 раза посетила Нира Вульфа, чтобы узнать, нет ли у него каких-либо сведений о тебе. Между прочим, что с ним, черт побери? Он не пожелал встретиться со мной, а ведь я ему нравлюсь.